Стрелок. В глуши. Май-октябрь 1864 года. Хирург в санитарном шатре увидел, что пациент его — молодой человек, мускулистый и могучий. Повреждений на теле нет, если не считать глубокой раны на голове. Глаз уже не спасти, а что до пролома в черепе? Определить его глубину мешали запекшаяся кровь и слипшиеся темные волосы. Хирург плотно забинтовал рану и отправил бойца в том же окровавленном полотнище с последней повозкой, которая опоздает к санитарному поезду, направлявшемуся во Фредериксбург, но встретится с судном, переправляющим раненых напрямую в Александрию. Союз сохранял Вашингтон и его окрестности нетронутыми на протяжении всей войны. Военные корабли охраняли береговой канал, и раненых высаживали на отдельные госпитальные пристани. Так оно и вышло, что один из александрийских хирургов, слишком старый для работы в полевых госпиталях и получивший звание майора за работу в этом медицинском учреждении, самом большом у юнионистов и расположенном в городе, где десятки складских, торговых и коммерческих помещений, равно как и богатых особняков, были переданы под размещение раненых, первым очистил замотанную бинтами рану на голове у бойца. Обратившись к сестре Милосердия, державшей с ним рядом поднос, он заметил, что никогда еще не видел столь дельной перевязки, а про себя подумал, что она прочно удерживала на месте все разможженные тайны. Хирург коротко остриг темные волосы, скрывавшие висок бойца, аккуратно сдвинул лоскут кожи, натянутый поверх пролома. Он не стал зондировать или бередить рану, только извлек осколки кости и фрагменты черепа, в том числе и треугольник, столь безупречной формы, что решил сохранить его в качестве образца. Хотя хирург и носил форму юнионистов, он предпочитал, чтобы к нему обращались доктор О'Шей и имел певучий выговор уроженца Пидмонта в Вирджинии. Раскол некогда Соединенных Штатов он приравнивал к тому, что собственные его дитя разорвали на два куска, как вот этого солдатика, не тощенького и заморенного, но получившего рану, которая навсегда изменит его мозг, если не убьет окончательно. Правый глаз потерян, однако скуловая кость почти цела. Он сбрызнул ткани вне раны спиртом и теплой водой, протер губкой обширный лоскут кожи, влажный от крови, потом осторожно сдвинул его кончиком ножниц, поместив внутрь углубление в черепе. Впадину заполнил марлей из стеклянной банки, голову забинтовал, О'Шей понятия не имел. Произойдет ли дальше отек или сдавление мозга, он никогда еще раньше не лечил пациента с проломленным черепом. Вокруг головы он выстроил своего рода марлевый шатер, чтобы ее обездвижить. Пациент был молод, пульс бился слабо, но ровно. «Вы моя лучшая медсестра», — сказал О'Шей, стоявший с ним рядом солидной женщине. «Миссис Гордон, да? Мне понадобится ваше содействие». После этого О'Шей попросил принести острые портновские ножницы. Стоял и ждал, ощущая запах золы. От лоскута ткани и завернутого в него бойца пахло лесным пожаром и сгоревшей сосной. Вернулась сестра. Доктор заметил, что на поле боя, похоже, произошел то ли пожар, то ли взрыв. Они вдвоем медленно разрезали заскорузлую ткань. Он водил ножницами. Она, по мере возможности, сдвигала полотно в сторону. Доведя разрез до конца, они переглянулись. «Идите на другую сторону и аккуратно поднимите свой край», — сказал О'Шей. «Действуем слаженно. Будем надеяться, что кожу не сорвем». Она невозмутимо наблюдала за О'Шеем, чтобы действовать точно так же, как и он. «Все хорошо», — сказал О'Шей. «Я вижу, что там под тканью. Снимайте полностью». Как он и предполагал, больше ни одной открытой раны. Казалось, тело это не имеет ничего общего с изувеченной головой. Перед ними лежал рослый, физически крепкий мужчина. Волоски на груди и передней части ляжек сгорели дотла. «Вовремя с него стащили одежду», — сказал О'Шей. «Есть покраснения и ожоги, но кожа цела. Обмыть прохладным, слабым мыльным раствором». «А это что?» — сказала сестра. Направила газовый свет выше. О'Шей увидел отметины на груди. Длинные полосы, спускавшиеся до живота. Келоидные рубцы. Длинные, тонкие, густо-розовые с синевой. Похоже, его избили кнутом и поставили клеймо. «Шрамы старые», — сказал О'Шей, но он их получил уже взрослым. Видимо, негодяи, не оценившие его приверженности делу юнионистов, схватили его еще в начале войны. Сестра Милосердия то ли сердито, то ли покорно поджала губы и бестрепетно посмотрела О'Шею в глаза. «Нас теперь уже ничем не удивишь», — сказал О'Шей. «У нас тут есть мочеприемник». Она достала его из-под койки. Он надел его бойцу на орган, поместил тонкий жестяной сосуд между сжатых ног. Темное волосяное гнездо на лобке не обгорело. 9 вечера, обратился он к сестре. Вы ведь только заступили, да? Да, доктор О'Шей. Мне 74 года. Я здесь с 6 утра. Я бы понаблюдал за ним ночью, но мне нужно домой, а то жена сама сюда за мной явится. Она кивнула. «Конечно, ступайте, доктор. Только проинструктируйте меня. Я хочу лично заняться этим случаем, миссис Гортон, и очень рассчитываю на ваше благоразумие. Аккуратно вымойте его спереди, не перемещая головы. Накройте больничным халатом. Каждые 3 часа проверяйте пульс. Нынче тепло, но если у него упадет температура, накройте несколькими одеялами». «Да, доктор». «А еще с пациентом нужно разговаривать», — сказал он. О мозге нам известно очень мало, а после такого ранения в сумеречном состоянии он, видимо, пробудет долго. Нужно, чтобы он слышал ваш и мой голос. Не теребите его, не оставляйте дверь палаты открытой. Он, разумеется, не заразный, но вы повесьте на дверь соответствующую табличку и в присутствии других надевайте маску. 0,5 стакана воды раз в час. Из пипетки. Аккуратно в угол рта. Разговаривайте с ним спокойным и обнадеживающим тоном, как будто... «Он мне родня», — закончила сестра. «У вас сыновья есть?» «Были 2. Здесь я, по крайней мере, приношу пользу». Доктор О'Шей хотел было взять ее руку, однако еще не помыл свои. «Примите мои соболезнования», — сказал он. «Давайте попытаемся спасти этого сына. Я скажу, что сегодня ночью вы полностью заняты в этой части палаты». Будем надеяться, что через 3/2 суток он все еще будет жив. «Он поступил без указания имени», — сказала она. «Только с пометкой «юнионист». «Нет ни имени, ни документов. Как поступил, так и поступил. Потом сам скажет нам свое имя». «Доктор О'Шей, я не стану посылать за вами, если наступит кризис». «Посылать бессмысленно, миссис Гордон. Все, что мог, я сделал. Потом доложите мне подробности». Тем самым мы можем помочь следующему пациенту. Но что до этого солдатика? Буду с ним разговаривать. Рассказывайте ему про своих сыночков, когда они были маленькими. Или про свою молодость. Говорите все, что можете говорить ласково, как в мирной жизни. Сознание возвращалось и ускользало. Он будто бы плыл вслепую по взбаламученным водам. Слышал голоса. Убаюкивающие интонации, но слов не разбирал. Не чувствовал рук и ног. Не знал, где находится в пространстве. Он вроде как с легкостью переворачивался на бок, но только внутри некоего бессонного пузыря. Похоже, он еще не родился. Когда накатывала боль, он отгонял ее дыханием, всплывал, боль отступала. Через некоторое время в руки вернулась чувствительность. Он стал воспринимать прикосновения. Рука сжимает его руку, отпускает, сжимает снова. Палец постукивает по его ладони, прочеркивает ее поперек, потом вверх-вниз, не сильно касаясь ногтем. Ему не приходило в голову откликнуться. Он ускользал в забытие, однако все чаще приходил в себя. Пытался пошевелить головой и не мог, его будто удерживали. А вот ноги дергались в судорогах. И еще он понял, что может двигать ступнями. Слышал мужской голос, вроде как немолодой, добродушный, вопрошающий. «Солдатик?» — говорил голос. «Ты меня?» «Что значит это слово «ты меня»?» Он представил себе буквы, обвившие друг друга. Женский голос вроде как беседовал сам с собой. Вот и июнь наступил. Именно эта женщина протирала его и кормила. чем-то жидковатым и теплым, похожим на кукурузную кашу. Он чувствовал, как его, недвижного, подпирают сзади подушками. На дворе день. Свет из закрытого окна освещал и согревал руку, казался ярко-желтым. Он знал, что такое желтый, слышал, как она скребет ложкой по тарелке. Протянул руку, она ее взяла, задержала в своей, чуть пожала. Он почувствовал, как она наклонилась ближе, пожал ей руку в ответ. «Сыночек», — сказала она, — «слышишь меня?» Кивнуть головой не под силу. Он бездумно ответил. «Да, слышу». Она поднесла его ладонь к своему лицу, почти к губам. «Ну, конечно, слышишь», — сказала она, так, чтобы он почувствовал, как на губах рождаются звуки. Опустила его руку, дотронулась до плеч и горла, обхватила ладонями подбородок. Пальцы ее скользнули вверх, вдоль кромки бинтов. Тут пришло озарение. Дело в повязке. Из-за нее не повернуть голову. Он поднес ладонь к груди, она соединила его руки. Тут он понял, что жив. Это были его собственные руки. Он пока не сознавал, что больше не знает почти ничего, но речь ее теперь звучала для него по-иному, разбивалась на отдельные фразы. «Ты в госпитале», — сказала она. «Я твоя сестра милосердия. Здесь безопасно, ты поправляешься. Позвать врача?» «Нет», — сказал он, потому что почувствовал, что ошарашен и ускользает в беспамятство. «Ладно», — произнес ее голос. «Скажешь, когда...» Когда он снова очнулся, рядом был только врач. «Я доктор О'Шей», — сказал он. «Ты меня слышишь?» «Ты меня... да», — сказал он. «Просто чудо», — сказал О'Шей. «Я твой врач. Это миссис Гордон, твоя сестра милосердия». Сам он не видел, но ощутил, что они на миг сомкнули руки над его телом, будто тихо что-то подтверждая. Он подумал, сейчас ночь, в госпитале было тихо. Он подумал, не ослеп ли? Под бинтами не было никаких ощущений. «Тебя привезли после битвы в глуши, в Вирджинии», — сказал О'Шей. «Сейчас мы в Александрии. У тебя серьезная рана головы. Отсюда повязка и распорка, чтобы ты головой не двигал. Рана заживает. Если позволишь, я тебя сейчас перебинтую, пока ты бодрствуешь. Поднимем тебя повыше на подушках. В распорке голова не пошевелится, а мы поможем тебе нагнуться вперед». «Да», — сказал он. «Выходит, раньше они меняли ему повязку, когда он спал или находился в беспамятстве в пузыре, который куда-то отстранялся. Скоро не останется пространства, где он плавал, ничего не осознавая. Сестра, принесите, пожалуйста, поднос». «Так, сэр. Вы же чувствуете мои руки? Я сейчас сниму распорку с плеч, поставлю ее на тумбочку. Вас ранило в правый висок вот сюда. Она ставит поднос вам на колени. Мы стоим по обе стороны от вас. Да, давайте, сестра Гордон. И медленно снимаем повязку. Когда ее тяжесть исчезнет, станет прохладно и даже щекотно». Повязка делалась все легче. Слой за слоем женские руки сняли корпию или вату. Освобожденный от тяжести и распорки, он будто бы взмыл. Сейчас пробкой улетит в потолок. Для устойчивости он растопырил обе ладони на простыне. «Ты сейчас ощущаешь на левом глазу мою ладонь. Свет мы приглушили». Он не хотел, чтобы доктор отводил ладонь и предпочел бы, чтобы рядом была только сестра. Но ладонь сдвинулась. Он открыл глаз. Палата медленно приобрела четкость контуров. Небольших размеров. Дверь закрыта. Слева окно, задернутое шторой. Доктор стоял прямо перед ним. Пожилой человек с белокурыми волосами и усами. Сестра милосердия полная, средних лет. Улыбалась у него за спиной. Седые волосы, зачесанные под колпак. Карие глаза. Она много раз называла его сыночком, и мягкий тембр ее голоса продолжал звучать у него в голове. «Так, поглядим. Можешь проследить взглядом за моим пальцем?» Доктор поводил указательным пальцем из стороны в сторону, вверх-вниз. «Отлично», — сказал он. «Можешь медленно повернуть голову?» «Да, отлично. Можешь сказать, как видишь? Отчетливо? Расплывчато? Не так, как до ранения?» «Вижу нормально», — сказал он и почувствовал, как сестра шагнула ближе, сосчитать пульс. Он встретился с ней взглядом, увидел у нее за спиной светлый ореол, от газового рожка. Можешь назвать свое имя, боец? Из какого ты полка?» «Мое имя», — повторил он. «Я его не знаю». «Ничего страшного», — ответил врач. «Не напрягайся, потом вспомнишь. Ты сильный и молодой, очень сильный. В противном случае бы не выжил. Тебя ранили около месяца назад. Неделю ты провел в коме. Потом спал под воздействием морфина, который мы постепенно отменяли. Говори, если где-то больно, если что-то чувствуешь. Голова кружится? Сознание спутанное? Боль в висках?» «Нет, я просто устал», — ответил он врачу. Вгляделся в его очки в толстой оправе, в которых отражался газовый свет и его отблеск. Увидел частичный очерк одного из газовых рожков на стене в точном удвоении. Хотелось, чтобы доктор оставил его в покое. Нужно было ощупать лицо, голову, выяснить, что с ним случилось. «Конечно», — сказал О'Шей. «Мы перевяжем тебе правый висок. Он заживает. Но оставлять его открытым пока нельзя. Из-под этой перевязки все будет видно. Но ты не перенапрягай левый глаз. Спи в волю. Можешь под руководством сестры выполнять простые действия. Есть самостоятельно. Двигать руками и ногами, держать карандаш. Кстати, для восстанавливающегося мозга это совсем непросто. Здесь у нас тебе не о чем тревожиться. Сделать свет поярче?» «Нет», — сказал он доктору. «Разве что вам это нужно». Но они уже бинтовали ему голову, полностью замотав правый висок и наполовину левый. Эта повязка была по ощущению легче и частично закрывала лицо, проходя поверх носа под правой скулой. Он почувствовал, как они поставили на место распорку, как-то прикрепили ее к спинке кровати. «Погодите», — сказал он, подняв руку. «Может, как-то без этого?» О'Шей помедлил. «Знаю, так неудобно. Но лучше ее оставить, пока ты один. Если сестра сможет еще немножко с тобой побыть... Сестра, а? Сможете? Тогда она ее наденет, прежде чем ты уснешь. А я приду утром. Да, молодой человек. Я очень доволен ходом выздоровления. Сегодня у нас знаменательный день». Он, сделав усилие, поймал взгляд О'Шея, удивился, что глаза у старика на мокром месте. Сестра поставила распорку на кровать, прямо ему на колени. Врач вышел. Он приподнял распорку, чтобы оценить ее вес. Короткие перекладины, сбитые в треугольник. Он знал, что такие перекладины бывают на столах в библиотеке, и тонкая деревянная крышка, которую можно приподнимать на петлях. Внизу крышка была обита фетром, там, где прижималась к плечам. «Отставить в сторону». Она забрала у него распорку, протянула стакан воды. «Бери обеими руками», — сказала она. Он взял стакан и начал пить маленькими глотками. «Ваша фамилия Гордон?» — спросил он. «Агата Гордон», — ответила она и взяла у него стакан. «А глаз с этой стороны?» Он потянулся к правому виску. Она мягко перехватила его руку. «Трогать и тянуть повязку нельзя. Правый глаз спасти не удалось. Но зрение у тебя в порядке, и это большое счастье, большая удача». «Глаз ослеп или его совсем нет?» Она села, пододвинула стул к кровати. «Глаза нет. Выбила при ранении. Сожалею, но мы уж так рады, что ты жив, что разговариваешь. Какое у тебя последнее воспоминание?» «Вы говорили про игрушечный домик. Один сын, Джон, сказал другому. Я не все расслышал». «Ты запомнил мою болтовню?» Она рассмеялась. «Надо же, а ты улыбаешься. Важно попытаться забыть о травме, особенно когда силы начнут восстанавливаться. Возможно, некоторые вещи ты и вовсе не вспомнишь. И это, наверное, к лучшему». «Как-то к лучшему», — удивился он. Они говорили «боец», «полк». Он знал, что такое «боец». В голове возникла фигурка из олова, будто картинка из книжки. А вот «полк» оставался лишь звуком. Звуком, не вызывавшим у него ни малейшего интереса. «Сестра, а вы не могли бы написать на листе бумаги свое имя и какой-нибудь вопрос?» — попросил он. «Любой вопрос?» — уточнила она. «Тогда что-нибудь простое». Она вытянула ящик тумбочки, Там лежали листы бумаги и какая-то книга. Взяла карандаш, лежавший поверх его медицинской карты, потом протянула ему записку. Он прочитал вслух. «Агата Гордон, как ты себя чувствуешь?» «Отлично, сэр», — откликнулась она. «А ты?» Он не смог ответить столь же жизнерадостно. «Я все эти несколько недель за тобой ухаживала», — сказала она. «Можешь у меня спросить все, что тебя смущает». «Я буду чудовищем?» — спросил он. «Меня искалечило?» Она помолчала. «Чудовищем ты точно не будешь. Разве что по собственному выбору. Но это вряд ли. Стольких людей искалечило на этой войне. Как бы мне хотелось, чтобы сыновья были со мной, пусть даже калеками. Я теперь живу с дочерью. Мы обе вдовы. Ну-ну, откинься на подушку. Почитать тебе?» «Лучше я вам почитаю, Агата». «Это Библия», — сказала она, вытаскивая из ящика ту самую книгу. «Их всем кладут в тумбочки. Шрифт очень мелкий, я сделаю свет посильнее». Он смотрел, как она встает, как огибает кровать и чуть сильнее выкручивает пламя газового рожка. Движущаяся фигура, шелест юбок, неяркий свет. Все это было знакомым, но он не знал, откуда и почему. Наверное, пока он спал и лежал без сознания, она много раз вот так проходила мимо. Он взял у нее из рук книгу, открыл. Тонкие странички блестели по краям. «Библия короля Якова», — сказал он, — «отпечатана в Бостоне». «Да», — сказала она, заглядывая ему через плечо. «Вначале», — прочитал он, — «сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста». Он помолчал, читая слово за словом, открывая, что в состоянии их произносить, глядя на Агату поверх страницы. «И тьма над бездною», — закончил он. «Наверняка многие это знают». «Пока достаточно», — сказала она, забирая у него Библию. «Мы теперь знаем, что ты прекрасно читаешь и даже помнишь стихи. Книгу я положу сюда в ящик, могу принести тебе и другие. Сейчас тебе нужно отдохнуть, а мне сделать обход палат». Она снова прошла у изножья его кровати, прикрутила газ. Рожок померк до смутного свечения. Она устроила его на подушках, надела распорку. «Даже для меня день выдался длинный», — сказала она. «Как ты себя чувствуешь?» «Почти человеком», — сказал он, «только с клеткой на плечах». «Это, полагаю, ненадолго». Когда она ушла, он вгляделся, запоминая палату во всех подробностях. Так изголодался по зрительным впечатлениям, что не угомонился, пока не накрыл зрячий глаз ладонью. Ему снилось, что он не может заснуть, что не спал никогда, но собственного образа в его снах не было, ни в какой форме и обличии. Был он сама бездна и метался между двумя берегами. Он стал учиться сидеть, самостоятельно есть с подноса, расправлять плечи, держать голову прямо, хотя все время хотелось развернуть левый зрячий глаз немного вперед. У постели его посадили санитара, и спал он теперь без распорки. Потом ее сняли вовсе. Он встал с чужой помощью. Несколько дней каждое утро разговаривал с О'Шеем и Агатой Гордон. Предполагал, что они потом обсуждают его ответы и замечания. Они пытались вызвать из его памяти подробности, которые помогли бы установить его личность. Нет. На войну он больше не вернется. Но вот бы выяснить, где он служил, откуда ушел в армию, кто его родные. Глушь, юнионисты, потомокская армия, станция Бренди, зимний бивуак, откуда юнионисты пошли в битву. Его спасли из пожара на поле боя. Форму с него пришлось сорвать. В госпиталь привезли санитарным судном 7 мая. Но из глуши доставили несколько тысяч юнионистов, а передвигались армии очень стремительно. Наконец, он вынужден был признаться. «Я это все забыл». «Но твои родные ничего про тебя не знают», — сказала миссис Гордон. «Наверняка горюют, ждут новостей». Она подождала, потом добавила. «Можешь ты это себе представить?» «Может, мне они и родные, но я их не знаю. И помочь им ничем не могу». «Уж поверь, они-то хотят тебе помочь», — ответила миссис Гордон, и узнать, что ты не пропал без вести». «Да вовсе он не пропал», — с легким упреком сказал О'Шей. «Он же здесь, с нами. Молодой человек, вы сражались на стороне северян. Знаете почему?» Он прижал ладонь ко лбу, накрыв один глаз поверх повязки. «Почему, я не знаю», — сказал он. «Но вроде сражался за хорошее дело». «Довольно», — сказал О'Шей. «Я слышу в твоей речи легкий акцент, чем-то схожий с моим. Многие в пограничных штатах встали на сторону Союза. Вряд ли ты родом из Нью-Йорка или Бостона. Так, принести что-нибудь еще? Зеркало, пожалуйста. И я хочу выйти из палаты и погулять немного. И можно тетрадку, чтобы писать?» «Конечно», — сказал О'Шей. «Принесу карманное зеркальце. Миссис Гордон, снимите, пожалуйста, мерку для глазной повязки. И еще, сэр, вы бы выбрали себе имя, чтобы вас им называть, пока настоящее не вспомнится. Нам оно понадобится для госпитальных архивов. И как начнете общаться с другими пациентами, нужно же им как-то к вам обращаться». «Джон», — сказал он, — «если миссис Гордон не против». «Вовсе нет», — ответила она польщенно. «Ну, а фамилию я вам и свою готов одолжить», — сказал О'Шей. «Если только вы не против ассоциации с ирландским квакером». «Не вижу, с чего мне быть против», — сказал он. «Может, еще и увидите», — сказал О'Шей. «А так, пользуйтесь, сколько потребуется, и обещаю не позорить вас, пока вы здесь, в госпитале, где фамилия эта вроде как на хорошем счету». «Еще на каком?» — сказала миссис Гордон. Он повторял про себя свое имя, когда вставал и упорно ковылял по палате, тяжело опираясь на те три стены, что не были заняты койкой, столом, стулом. Равновесие удавалось удерживать то лучше, то хуже. Менялась и цепкость рук, координация, ощущение страшной тяжести на голове. Ему говорили, что это такая форма боли, но он отказывался от лекарств. Очень приязненно думал об О'Шее и о миссис Гордон, сочувствовал ее утрате, но слова «Джон О'Шей» так и не наполнились для него никаким смыслом. Миссис Гордон принесла ему тетрадку, чернильницу и небольшой словарь. Читал он с легкостью, а вот письмо давалось с трудом. Он переписывал слова из Библии, из разных словарных статей. Почерк получался корявый, точно заглавные буквы, выведенные детской рукой. Он был уверен, что раньше писал иначе, хотя и понятия не имел, как выработался его почерк. В тумбочке обнаружилась деревянная линейка, цифры его озадачили. Он переписал их по порядку и в разброс, но так и не постиг их значения. Каждое утро он начинал с чтения книги «Бытия», просто для того, чтобы увидеть знакомые и понятные слова. День первый, день второй, день третий. Первый — это одна штука, второй — две штуки. Два дня прошло с тех пор, как доктор О'Шей пообещал принести зеркало. При этом очертания цифр казались ему бессмысленными. Он записывал слова, которые приходили в голову. «И произвела земля дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его». И на следующее утро вдруг понял, что раньше уже читал их в книге «Бытия». Шторы на окнах он не задергивал. Окно держал открытым, хотя оно и выходило на узкую полоску земли и ограду больницы. Однажды ночью его разбудила гроза. Он поднялся, доковылял до забрызганного подоконника, вытянул руки в открытое окно, подставил ладони ливню и вдруг осознал: сейчас он слаб, но когда-то был силен. Доктор О'Шей принес зеркало. «Не так-то просто отыскать зеркало в воюющей Александрии», — сказал он. «Никто со своим не хочет расставаться. Это дала на время миссис О'Шей, моя славная супруга, которая с удовольствием вас бы навестила, с вашего разрешения». «Так, Джон, сестра Гордон мне сказала, что вы хотели бы посмотреть на рану. Можно я вас буду называть Джоном?» Он кивнул, с трудом сдерживая нервическое нетерпение. «Хочу сперва описать, что вы увидите. Скуловая кость, окаймляющая глазницу, почти не пострадала, если не считать верхнего правого края правой надбровной дуги. Удар был сильный, видимо, следствие взрыва, вот здесь. Ошей отмерил размер раны на собственной голове, от брови до виска и выше. От черепа откололся узкий фрагмент. Мне пришлось удалить все осколки, которые до того прижимала к ране тугая повязка. Полость я прикрыл лоскутом вашей же кожи. Она хорошо приросла. Отек сошел, рана затянулась без всяких швов. Остался шрам. Вряд ли он полностью обесцветится. Впадина тоже останется. Давайте я вас разбинтую. Я принес глазную повязку. Можете носить ее вместо бинта, доктор Ошей. А можно мне вставить стеклянный глаз? Спросил он. Вряд ли, сказал Ошей, снимая бинты. Стекло тяжелое. Ткани, да и сама кость пока до конца не залечились, но вряд ли они потянут тяжесть стеклянного глаза. Повязку я надел. Вот вам зеркало. Сперва он посмотрел на здоровый глаз, на переносицу, лоб, на глазник из мягкой бурой кожи. Вроде бы он как он, только с повязкой на глазу. Отражение в зеркале казалось не совсем привычным, но и не совсем чужим. Но потом он сдвинул зеркало к наполовину выбритой голове, к лбу, к свирепой, зарубцевавшейся вмятине от брови к виску и дальше по черепу, овальной формы, глубиной с половину яйца, и не сумел опознать это существо. «Волосы отрастут и частично прикроют шрам», — сказал доктор. «Я знаю, что вы начали понемногу ходить по палате. После любого усилия вам необходим отдых. Но я бы хотел, чтобы вы сегодня вышли с миссис Гордон на веранду, потренировались держать равновесие и набрались сил. Возьмите палки. Падать ни в коем случае нельзя. Миссис Гордон больше нечем заняться». «Есть. Мы надеемся скоро отправить вас в ее старую палату. Перевязку я сохранил, захотите, можете надеть». «Я должен привыкнуть к своему новому виду в палате. А что под повязкой? У меня веко осталось, я его не ощущаю». «Веко я восстановить не смог, Джон. Мне это не по силам, да и никому, насколько мне известно. Глазная впадина закрылась рубцом. Зеркало у вас есть. Посмотрите, пока я здесь, вдруг вопросы возникнут». Он ждал увидеть яму, черный глубокий провал в недра головы и всего, что забылось. Но, подняв повязку, обнаружил под ней пустой овал, перекрытый шрамом, который оказался пусть малым, но ужасом. Неглубокой полостью, безликой, обращенной внутрь, синеватой, интимно-розовой, он опустил повязку на место. «А что другие шрамы? На груди, на животе?» — спросил он доктора и спустил незавязанный больничный халат с одного плеча до самого пояса. «Старая рана», — сказал доктор, слегка прижав кожу пальцем. «Похоже, на нашего бойца-юниониста напали несколько лет назад. Не помните, как это было?» «Нет. Если бы война не помешала. А сам я стремился к отомщению. Я бы взял клеймо и обыскал весь юг в поисках того человека или его плантации. А о сведениях попросил бы своих мучителей». Он смерил доктора невозмутимым взглядом, полагая, судя по всему, что уже отомстил, убив тех, кто поставил ему клеймо. Возможно, их было много. Мысль эта его не взволновала. Вслух он сказал: «Я чудовище. Вы согласны, доктор?» Доктор Ошей качнул головой. «Как по мне, у вас куда меньше претензий на это звание, чем у тех, кто изуродовал вам грудную клетку. Эта война воистину чудовищна. Глядя моими глазами, ваше выздоровление — один из очень немногих ее положительных итогов. Выражение лица у вас скептическое. Правда? Я признателен вам за то, что мое лицо вообще еще способно что-то выражать». Доктор пожал плечами. «Жизни наши скромны, победы и того скромнее. Одно из тех высказываний, от которых моя славная супруга на стенку лезет. Вам следует носить повязку, чтобы в полость не проникала грязь, пока я не придумаю другой способ, который обеспечит вам лучшую защиту, в том числе и над глазом. При госпитале работает отличный чертежник. А вот и миссис Гордон. Она вошла, один раз стукнув в дверь. Я принесла вам палки, халат, который, скорее всего, будет по мерке, и мешок для вашего имущества, библии и словарей. Сейчас пойдем в палату. Там есть пустая заправленная койка, а в одной из окон даже видно главный двор. Покажу вам веранду. Нынче погожий денёк. Конец июня, не очень жарко. Он надел халат и, медленно опираясь на обе палки, пошел за ними в палату. Длинное помещение выглядело бы переполненным. Узкие койки стояли вдоль обеих стен на расстоянии не больше 3 футов друг от друга, если бы не высокий потолок и окна почти что во всю стену с видом на улицу. Доктор начал обход, останавливаясь у каждой койки. Миссис Гордон тоже. Он держался с ней рядом, опираясь на палки, стыдясь, что все эти беспамятные недели блаженствовал в отдельной палате, смущаясь в окружении бойцов, тогда как сам себя бойцом не чувствовал. У многих пациентов была ампутированная конечность, у некоторых две. Культи были обмотаны толстыми жгутами, чтобы не терлись о постельное белье и лучше заживали. Некоторые больные стонали и вскрикивали. Миссис Гордон попросила его взять ее под руку и непринужденно поведала, что эти палаты когда-то были гостиничным лобби и выходили на улицу Норт Ферфакс. Она остановилась перед пустой койкой, туго застеленной белым постельным бельем, положила на нее хаверзак с его скудным имуществом, достала оттуда Библию. Они пошли дальше, мимо тележек с лекарствами, которые стояли тут и там, в середине палаты, по широкому коридору, где вдоль стен тянулись шкафы с медикаментами. Защищенная решеткой веранды тянулась вдоль всей задней стены госпиталя и выходила на запущенный сад с высокой оградой. «Это здание с двухъярусной верандой? Вторая такая же имелась и на втором этаже. Когда-то было самым роскошным отелем в Александрии», — сказала миссис Гордон. На просторной веранде повсюду сидели на скамейках и стульях пациенты. Другие прогуливались или стояли на месте и смотрели в сад. Она принялась его всем представлять, не давая уклониться. «Джентльмены, это Джон О'Шей», — повторяла она. «Боец-юнионист. Оправляется от ранения в голову». Она останавливалась у одной группы, у другой, пока они не добрались до конца веранды. Здесь стояло полукругом несколько плетёных кресел, некоторые на колесиках и застеленные одеялами. Безмолвные, перебинтованные бойцы лежали, откинувшись на подушке. Похоже, это были наименее мобильные пациенты, которых все же выпускали из палат. Другие в узких инвалидных креслах сидели, курили, писали письма. Миссис Гордон назвала его имя. Один из бойцов протянул руку. «Добро пожаловать, О'Шей», — сказал он. Миссис Гордон подняла повыше Библию. «Хотите, он вам почитает? Все-таки воскресенье?» Он услышал собственный протест. «Он человек нерелигиозный». «Ну и что?» — сказал другой. Юноша в перевязках по всей груди и животу подвинулся ближе. «Давай», — показал он жестом. О'Шей сел. Стал читать из книги «Бытия» вначале «Безвидна и пуста, и тьма над бездной». Слова он слышал не все, только ритм фразы, но произносил каждое. Несколько недель спустя, сколько именно, он сказать затруднялся. Он сидел в палате у койки молодого лейтенанта и смотрел в высокое окно, выходившее на улицу. Лейтенант метался в беспокойном сне, лицо дергалось. О'Шей ослабил удерживающие его ремни, зная, что за ним нужно приглядывать, так что далеко отходить не стал. О'Шей был оформлен санитаром и получал соответствующее жалование, но выполнял он скорее обязанности сиделки. Работал подолгу, Непрерывная полезная деятельность была частью лечения, прописанного ему врачом. Пожилой хирург, поделившийся с О'Шеем своей фамилией, на время предложил ему жилье у себя в доме. Комнатку в подвале. «Мы люди пожилые, нам порой не обойтись без помощи физически крепкого человека», — пояснил он. «Платить сможем только столом и кровом, зато питаться будешь неплохо. А еще в любое время приходить и уходить через садик на задах дома. Очередной пример незаслуженной доброты». О'Шей согласился. Поначалу ему было непросто ходить по улице до дома доктора и обратно. Нелегко разговаривать с добродушной докторшей, которая предлагала ему ужинать с ними, чтобы поскорее набраться сил. Сил он и так набрался. Она подразумевала другие вещи. Необходимость сидеть за столом и вести беседу, находиться в кругу здоровых людей, слушать шутки и отвечать на них, делать замечания касательно погоды. Ему пришлась по душе простая госпитальная униформа, по виду скорее медицинская, чем военная. Можно было не покупать себе одежду и отмежеваться от армейской жизни, которой он не помнил. Особую важность имела для него привычность палаты и персонала. Здесь он мог сполна себя проявить. Сновидческие прозрения рассказали ему о том, что ему довелось видеть и делать страшные вещи, что душа его искалечена, как и у его пациентов, и облегчение он искал в человеческих поступках, никак не связанных с войной. Он и сам много недель пробыл пациентом в той же палате, с трудом ковыляя с помощью палок. Он знал, что поломка произошла в мозгу, не в конечностях, и заставлял себя выполнять одно дело за другим. Сперва помогал понемножку, доливал воды в графины, читал письма тем, кто из-за ранения не мог сделать это сам, читал тем неспособным двигаться бойцам, которых сестры собирали в дальнем конце веранды. Все уже знали, что О'Шей отказывается читать газеты и фронтовые сводки, однако главы из пожертвованных в госпиталь книг «Хижина дяди Тома» и «Большие надежды» пользовались большой популярностью. Мисс Гордон сказала, что он обзавелся поклонниками. Окрепнув, он отставил палки, научился лучше держать равновесие, стал разносить подносы с едой по койкам, перемещал пациентов с койки на стул, помогал санитарам с носилками, складывал на заднем дворе поленницы. Окрепнуть помогло и то, что теперь он носил наглазник из латуни с фетровой подкладкой, скрывавший зарубцевавшуюся рану и вмятину на виске. Наглазник плотно прижимали к голове кожаные ремешки, и он по 3-4 часа в день орудовал колуном на летней жаре, складывал ровные поленницы, дрова потом использовали на летней кухне, а еще он заготавливал запас на грядущую зиму. Он хорошо управлялся с буйными и помраченными. Ему хватало сил удерживать самых крупных, пока медсестры надевали на них смирительную рубашку. Те же сестры часто отрывали О'Шея от дела и просили успокоить кого-то из таких пациентов или посидеть с теми, кто непрерывно рыдал. Он давал им каучуковый мячик размером с ладонь, которым и сам пользовался, разрабатывая кисти рук. Просил сжимать и отпускать, вел счет, накрывал кулак раненого своим могучим кулаком, добавляя, если нужно, силы. Он плавно раскрывал кулак, поглаживал расправленную ладонь, возвращал мяч на место. Это успокаивающее занятие в размеренном ритме часто помогало даже тем пациентам, к которым, как полагал О'Шей, разум уже не вернется никогда. Одним из таких был молодой лейтенант, у которого случались припадки панического буйства, накатывавшие и отступавшие, точно лихорадка. Что до разума самого О'Шея, он теперь укладывался в надежные, хотя и узкие рамки, подобно зрению лошади в шорах. Он просил, чтобы ему давали все новые поручения и не представлял, чем еще заполнить окаянные дни. Физически он был силен, однако не мог выстроить последовательность чисел или сосчитать сдачу в тех редких случаях, когда что-то покупал в магазине, не мог обдумать будущее дальше, чем на 2 дня вперед. При этом каждый момент он переживал очень остро, легко сосредотачивался на текущей задаче и находил утешение в монотонном физическом труде, требовавшем одной лишь грубой силы — колоть дрова, таскать уголь, при этом мог мягко утихомирить разбушевавшегося пациента. Он задумчиво сидел на стуле возле койки спящего лейтенанта и смотрел в большое окно напротив. В оконной раме угасало лето. В небольшом госпитальном дворике, примыкающем к улице, утоптанная земля чередовалась с брусчаткой, его периодически заполняли раненые, которые лежали на носилках, пока их, зарегистрировав, не переносили внутрь. Наступил октябрь. С двух корявых, неопрятных деревьев, затенявших часть двора, облетели почти все листья. Под деревьями постоянно кто-то спал или просто лежал. Это были ветераны, которым, ввиду помрачения рассудка, некуда было деваться после выписки, а в госпитале их продолжали кормить. Вся улица была забита санитарными каретами, запряженными клячами, почтовыми дилижансами, повозками с провиантом. В приоткрытое окно влетали гомон и пыль. Улица Норт-Ферфакс была одной из самых оживленных в городе. О'Шей сообразил, что невольно наблюдает за одной и той же пустой повозкой, которая несколько раз проехала мимо, на козлах одинокая фигура. Сгорбившись над поводьями, возница долгим косым взглядом всматривался в окна, медленно продвигаясь мимо фасада, растянувшегося почти на квартал, потом появлялся вновь на другой стороне улицы. Повозка проехала еще раз, показалась снова, на этот раз на ближней стороне улицы. Возница, лица его было не разглядеть, всматривался в окна из-под широкополой фермерской шляпы, раз за разом повторяя все тот же путь. О'Шей рассеянно следил за ним глазами. Наконец повозка остановилась у входа в госпиталь. Возница, худой и долговязый, встал в полный рост и к нему тут же обратился с вопросом часовой. Вроде как они передали из рук в руки какие-то бумаги, потом солдат отошел. Пусть и редко, но случалось, что люди, обладавшие деньгами и связями, приходили в палаты искать своих родичей. Возница, наверняка слуга или посредник, сидел, подавшись вперед, натянув вожжи, чтобы лошадь не прянула. О'Шей ощутил по наклону его головы, что он внимательно во что-то вглядывается из-под шляпы, пристально, беспокойно, настырно. Снаружи было шумно. Постоянный скрип тележных колес и перестук копыт. Свист бича, понуждающий лошадь поторопиться, дребезг и стон растревоженного груза. Улица делалась особенно оживленной в час закрытия конторы магазинов. Возница встал, потому что часовой вернулся и протянул ему бумаги, встряхнув ими для пущей убедительности. Разговоры их О'Шей не расслышал. Потом часовой повернулся и крикнул, обращаясь к пациентам во дворе. О'Шей расслышал: «Мне чего? У этих лентяев?» В голосе звенела злость. Часовой попытался всучить вознице хаверзак с провизией, раньше наверняка принадлежавший кому-то из раненых. Но возница уже дернул вожжи, и лошадь с повозкой снова влились в уличную суету.